То, что Клейман хорошо содержал архив, было, конечно, подарком. Но и Рожкин, придя еще в Москве к выводу, что если кто и может остановить Веру, это Лев Берг, без его санкции действовать не собирался. Чтобы избавить себя от искушений, он даже решил, что сначала покажет эти папки Бергу, дальше не спеша прочтет сам, и лишь затем они вместе, все обсудив и обдумав, отберут, что из сделанного Клейманом может быть им полезно. Это было разумно, и не только потому, что он Бергу полностью доверял, просто роль, которая тому предстояла, была до такой степени странной, что только дурак стал бы мешаться у него под ногами. Всю эту неделю Смирнов, словно понимая, что Ирошкину нужно войти в дело, ни разу его не потревожил. Но уже в следующий вторник, прямо посреди ночи, поднял с постели и, подшучивая над сонным Ерошкиным, сказал, что, во-первых, через 3 дня утром в пятницу с Ярославского вокзала на Воркуту отправляется эшелон с веренными людьми, зэчий вагон плюс вагон для вохровцев, а также еще 2, один с едой и медикаментами, другой с разным оборудованием, проволока, палатки, буржуйки, связь, в общем, со всем потребным для лагеря. Второе. Тем же эшелоном в специальной камере в вагоне вохровцев этапируется Берг. Эшелон будет в Ярославле около 1 часа дня, и Ерошкину необходимо лично встретить и забрать Берга, а на его место посадить Клеймана, причем он, Смирнов, просит, чтобы Клейман не знал, что приказ о его освобождении уже подписан, и он едет в лагерь не зэком, а хозяином. То есть Клейман должен быть доставлен к поезду в наручниках и в воронке. И до лагеря он тоже должен оставаться в камере. Лишь когда состав прибудет на место, ему все объявят. Третье. Район для лагеря он, Смирнов, похоже, подобрал идеальный. 2 года назад, километрах 50 на запад от Воркуты, собирались заложить большую шахту. Стали тянуть туда железную дорогу, но, не дойдя 5 километров, бросили, потому что уголь оказался плохого качества. Вот там, где эта дорога кончается, и построят лагерь. Так что, с одной стороны, связь удобная. Если надо, можно хоть каждый день кататься туда из Москвы. А с другой, на 30 верст вокруг не сыщешь ни одной живой души. Впрочем, — добавил Смирнов, — у тебя пускай ни о Клеймане, ни о лагере голова не болит. Твое дело Ярославль и Берг, остальное я на себя беру. Это был неожиданный финал, потому что еще недавно Смирнов раз за разом повторял, что всем делом Веры будет ведать Ерошкин. Он, Смирнов, ни во что вмешиваться не станет. Тем не менее, Ерошкин не огорчился. Он и сам видел, что одновременно и Берга, и Клеймана ему вести не по силам. Дальше Смирнов не отпускал его битый час. Но ничего существенного не сказал. Как и просил Смирнов. Для этой мены Ерошкин все подготовил еще в четверг. Но в тот же четверг, поздно вечером, Смирнов насчет лагеря дал отбой. Позвонил из Москвы и сказал, что Берга он Ерошкину уже выслал. С тем же конвоем Клеймана надо отправить ему, Смирнову, в Москву. Со спецобъектом же решили пока отложить. Следующие 3 года ушли у Ерошкина в основном на Берга и на текущие ярославские дела, и он чувствовал, что Смирнова это вполне устраивает. Смирнов, похоже, хотел, чтобы Ерошкин не только не имел никакого влияния на Клеймана, но даже не знал, что с ним происходит. По-прежнему он сидит на Лубянке или все-таки его сделали начальником лагеря. Почему так было? То ли Смирнов боялся, что они друг другу могут помешать, а кто в итоге окажется прав, сказать сейчас невозможно. Ерошкин не понял, просто несколько раз спросив, как там у Клеймана, и не услышав в ответ ничего вразумительного, догадался, что задавать этот вопрос больше не надо. Все, что Смирнов захочет, он скажет сам. Подобное разделение продолжалось почти до лета 1942 года, а потом, было это в последних числах мая, Смирнов позвонил ему в Ярославль и вдруг сказал, что 3 дня назад Клейман в своем лагере под Воркутой скончался от пневмонии, и на самом верху принято решение верено дело снова объединить под руководством Ерошкина. Еще Смирнов сказал, что воркутинский лагерь закрывается, и весь тамошний контингент в течение месяца будет переведен в Ярославль. Ерошкину надо быть к этому готовым. Впрочем, добавил Смирнов, проблема невелика. Права у Ерошкина теперь неограниченные, так что он веренных людей хочет, может расстрелять. Хочет оставить в тюрьме, а нет, пускай просто распускает по домам. Все это в его воле. Через день Смирнов снова позвонил и добавил, что вместе с зэками из Воркуты к Ерошкину едет и весь лагерный архив, то есть все, что Клейман или сделал, или собирался сделать. Вряд ли это дубляж его донесений в Москву. Из того, что о покойном известно, ясно, что он и под Воркутой играл свою партию. В общем, пускай Ерошкин сравнит и разберется, что к чему. Он ему посылает и одно, и другое. К заданию Ерошкин отнесся без энтузиазма, но когда понял, что никто и вправду ничего нового на него не взваливает, хочет, может читать. Что осталось от Клеймана? Хочет? Нет. Сейчас все заняты войной, и начальству не до веры. Успокоился. Все-таки он стал читать. И в итоге дело Веры снова сошлось в нем и соединилось. Конечно, из того, что Клейман посылал в Москву, и того, что записывал для себя и оставлял в лагере, выстроить полную картину было трудно. Тем не менее, через год Ерошкин, как они там жили, представлял неплохо, это даже без рассказов зэков. Тяжелее прочего было восстановить первые 3 месяца жизни воркутинского лагеря, но и здесь он в конце концов разобрался. По-видимому, в начале, когда, едва выйдя на свободу, он был назначен его начальником, Клейман решил, что фортуна, наконец, повернулась к нему лицом. Путь от арестованного, ожидающего расстрела, до лагерного хозяина, который Клейман проделал в 1 неделю, не мог не показаться чудом. Еще большим чудом было другое. Те, кто должен был его расстрелять, ни с того ни с сего отдали ему всех веренных людей, всех, кого они несколько лет искали от Владивостока до Каира и Стамбула, и, главное, нашли. Теперь они были в его, Клеймана, руках. Слова Смирнова о том, что за жизнь каждого зэка Клейман отвечает головой, он никогда всерьез не принимал. Голая тундра под Воркутой не курорт, это во-первых, а во-вторых, если их жизнь и впрямь кому-то была нужна, то только идиот послал бы сторожем его, Клеймана. То есть Клейман с самого начала не сомневался, что сведи он зэков в могилу, Смирнов и его начальники примут такой результат, как должное. Скорее всего, именно этого от него и ждут. Все это понимая, он, тем не менее, решил не спешить и действовать по возможности аккуратно. О том, что он начальник лагеря, Клейман узнал из приказа, зачитанного ему лично 21 мая, 41 года московским НКВДшником, сопровождавшим эшелон с зэками. Дело происходило на мху, равнёхонько посередине болота. Здесь рельсы обрывались, и здесь же их всех высадили из вагонов. А потом они еще сутки, зэки и вохровцы, на пару, выгружали продукты, медикаменты, палатки, прочую амуницию, которую им выдали в качестве приданого. На прощание, когда паровоз уже развел пары и готов был отправиться назад, НКВДшник сказал Клейману, что здесь в округе нигде хорошего леса для бараков нет, чересчур холодно. Ближайший лесоповал в 150 километрах на юг. Там тоже есть железнодорожная ветка, и как только он по рации даст им знать, в течение недели бревна ему привезут. Впрочем, добавил НКВДшник, установилась жара, шпалы положены прямо на мерзлоту. Стоит ли льду подтаять, тяжелые вагоны разнесут путь в клочья. И Клейман подумал, что если НКВДшник прав, дело к зиме разрешится само собой. К этому и шло. В июле шедший к ним состав с лесом, не дойдя до лагеря 40 километров, повернул обратно, и они оказались отрезаны от мира. Если не считать рации, только он, вохровцы да зэки. Правда, как по некоторым намекам из донесений понял Ерошкин, настроение ярославца к этому времени начало меняться. Дело в том, что пока железная дорога еще действовала, с ближайшей станции раз в 3 дня в лагерь ходила дрезина привезти и забрать почту. Первые несколько раз она уезжала полупустая. Но дальше зэки валом начали писать друг на друга доносы. Все они были адресованы на самый верх, но раньше, естественным образом, должны были пройти через руки Клеймана. Целый месяц он прочитывал их один за другим, но потом, убедившись, что скомпрометировать его они не могут, запросил Смирнова, что с этим добром делать. Тот велел отправлять в Москву, и с тех пор дрезина из лагеря уходила, груженной доверху. Писали зэки исключительно друг на друга. Это было так странно, что ни о лагере, ни о нем Клеймане, вообще ни о чем из той жизни, которой они жили, в доносах не было ни слова, что поначалу Клейман решил, что они просто придуриваются или сговорились выждать, пока ему надоест, и он, не читая, станет отправлять доносы прямо в Москву. Но зэки, когда он их об этом спрашивал, как будто его не понимали, и в конце концов Клейман отступил. Позже он и вовсе пришел к выводу, что все это может быть ему очень полезно. Несколько лет назад, когда люди веры, попадая в Москву по очереди, один за другим проходили через руки Ерошкина, тот с дьявольской хитростью внушил им дикое представление о них самих и о месте, которое они занимают в этом мире. На первом же допросе они узнавали от Ерошкина, что, чтобы найти и привести каждого из них на Лубянку, чтобы выполнить это задание в кратчайший срок, были мобилизованы лучшие оперативники НКВД. И эти оперативники не просто просеяли всю страну от Кремля до последнего колымского лагеря, но некоторых из них нашли, а потом выкрали, похитили их черт знает каких стран. То есть пошли на все, лишь бы доставить их в Москву живыми. Кроме этого, Ерошкин им объяснил, каждому из них сумел объяснить, что вера идет, возвращается именно к нему, что она повернула, стала уходить из этой жизни, бросила, разорвала все связи, все отношения, пошла даже на то, чтобы поломать существующий в мире порядок вещей, лишь для того, чтобы разыскать человека, который сейчас сидит перед ним. Но это не все. Каждый из подследственных услышал от Ерошкина, что на него одного вся надежда рухнет, пойдет прахом и Родина, и революция, и социализм, если он не остановит Веру, не убедит ее, что дальше назад идти не надо. В общем, он им обещал и то, что они спасут мир, и что получат вожделенную Веру. Ерошкиным была искажена сама суть допроса, само его основание и фундамент. Вместо того, чтобы сломать человека, которого допрашивал, Ерошкин его поднимал, будто тот ангел или какой-то святой, но Клейман понимал, что здесь уже ничего не поправишь. Ему придется работать с ними так же, как работал Ерошкин. Делать это с любой точки зрения было неправильно и преступно. Цель допроса – подготовить человека к жизни в лагере. Сидеть и выжить в нем может лишь тот, кто смирился, в ком не осталось и капли гордыни, и зэки уже начали догадываться, как жестоко их обманули. На Лубянке подследственный слышал от Ерошкина, что в мире есть только он и Вера, он и она, и вот, едва зэк в этом укрепился, заматерел, его привозят в лагерь, где оказывается, что таких же, как он, так любящих и так же ждущих Веру, чуть не два десятка, но самое страшное, оснований ждать Веру у них отнюдь не меньше. Это была страшная травма. Прямо с воли они попадали в зверинец. Любая тварь Божия имеет территорию, на которой обитает и кормится. Зверь метит, а потом хранит, защищает свою родину. Пока есть хоть шанс ее отстоять, он будет драться и драться. А тут вдруг у двух десятков мужиков оказалось одно пространство — Вера. И главное, только в нем, в его объеме, все они и могли существовать. Естественно, что каждый для каждого стал врагом, узурпатором, агрессором, словом, тем, кто жалости не заслуживает. Запертые вместе, они уже самим своим присутствием оскорбляли друг друга денно и нощно, оскорбляли всякий час, всякую минуту и секунду. Само то, что ты должен жить с человеком, который требует принадлежащее одному тебе, что ты никуда и никогда не можешь от него деться, уже это вынести невозможно. Но между ними еще и не было равенства. Один раньше был законным мужем Веры. Кто-то целовал, лапал, тискал ее или переспал с Верой в грязной вшивой ночлежке. Другой даже в мечтах так и не коснулся ее ни разу. Во всем этом каждый видел подтверждение своих прав на Веру и не уставал свидетельствовать о ней. Не мудрено, что они готовы были на все, только бы избавиться друг от друга. Клейман надеялся, что эти доносы, так или иначе, заинтересуют Москву, и она даст им ход. Основания для этого были. Некоторые доносы с самого начала писались грамотно. Клейман давно и хорошо знал систему. Видел, что в них есть все, на что любой чекист в любом городе немедленно сделал бы стойку. Лучшее, что не мудрено, писал бывший начальник Харьковского НКВД, и Клейман скоро заметил, что, похоже, не он один об этом знает. То, что писал харьковчанин, даже как он писал, то есть и сами обвинения, и формулировки, потихоньку начали гулять, чаще и чаще они попадались ему и в доносах других зэков. Могло быть так, что Горбылев намеренно допускает утечку, чтобы сделать свои обвинения убедительнее и весомее, но Клейман почему-то был уверен, что нет. Другие просто воруют и переписывают его доносы. Очень неплохо писали еще Корневский с Соловьевым. Пройдя тяжелые процессы, а потом, по многу лет отсидев в лагерях, они не хуже харьковчанина знали, что и как требуется для обвинения. В общем, все из кожи вон лезли, чтобы сделать свои доносы как надо. И у них получалось. Это было ясно, потому что позже Ерошкин в своем Ярославле не раз слышал, что из-за настойчивости Клеймана Смирнов по многим из них был все-таки вынужден открывать следствие. Сколько продлится нынешнее настроение Сталина, не знал никто, и приходилось страховаться. Смирнов открывал эти дела, потом намеренно затягивал и затягивал следствие, лишь убедившись, что Сталин по-прежнему ждет Веру, спускал на тормозах. В лагерных доносах был только один недостаток. Зэки не были оригинальны. Например, Корневский и Коля Ушаков, как военные естественным образом, обвинялись в создании и руководстве троцкистско-зиновьевским военным центром. Сашка – в организации заговора, направленного на отделение Украины от России, и в бандитизме. Башкир и узбек – оба на пару. В пантюркизме, в намерении поднять общетюркское восстание против советской власти и в шпионаже в пользу Турции. Очевидно, Клейман понимал, что отсутствие оригинальности – серьезный недостаток, потому что меньше чем через 2 месяца, уже с сентября, стал им помогать. Вообще, как понял Ерошкин, в сентябре в лагере начали происходить перемены. Причем, что занятно, ни умный и проницательный Клейман, ни сами зэки, похоже, ничего не замечали. Каждый работал на себя, ни о ком другом, кроме себя и Веры, не думая. Тем не менее, читая лагерные бумаги, Ерошкин все чаще путался, не мог понять, кто кого теперь использует. Клейман зэков или зэки Клеймана. Со стороны было хорошо видно, как их интересы вдруг стали делаться общими, и день ото дня это соединяет, привязывает их друг к другу. Все шло добровольно и естественно, но главное, хоть и быстро, но без резких переходов, без каких бы то ни было скачков, и надо было отойти на 1000 километров и больше, чем на 3 года времени, чтобы разобраться, что к чему. Пытаясь помочь зэкам с доносами, Клейман в конце августа начал череду допросов. Он задумал за 1,5 месяца пропустить каждого из них через новое следствие. Неважно, что они не были обвиняемыми ни по одному конкретному делу. Ему было необходимо знать всю их жизнь с самого первого дня, который они помнили. Клейман не сомневался, что сможет заставить зэков восстановить даже то, что сами они давно, ну, случайно или намеренно забыли, не хотели больше помнить, и решил собрать что-то вроде архива их жизней, из которого можно будет черпать и черпать, брать полными пригоршнями, не боясь, что ларь оскудеет. Он верил, что от этих доносов столько в них будет важного, Москва уже отмахнуться не сможет. День за днем Клейман допрашивал одного зэка за другим. Это особенно заинтересовало Ерошкина, потому что 3 года назад он делал то же и с теми же людьми. Правда, Ерошкин брал не так широко. Его занимало лишь связанное с Верой. Все же общего было немало, и Ерошкин мог сравнить технику Клеймана, посмотреть его сильные стороны, незнакомые ему приемы. Что особенно Ерошкину нравилось, им с Клейманом легко было мериться. Ясно было, что кто больше накопал, тот лучше и работает. Сопоставляя протоколы, Ерошкин в конце концов признал, что хотя результаты у него и у Клеймана схожи, да и техника допросов близка, позднее он узнал, что у Смирнова и Клеймана был один наставник – Сапенов, человек старой выучки, 20 лет проработавший в охранке и взятый в ЧК еще Дзержинским. Клейман явно сильнее. Клейман никогда не дробил подследственного. С самого начала как бы видел его целиком, поэтому не знал пустых и ложных ходов. Как ему это удается, Ерошкин так и не понял. Но поразился, что Клейману все было интересно, все шло в дело. Он ничего не выбраковывал и не выбрасывал, как шелуху. Такое отношение к подследственному легко взламывало любую защиту. Конечно, здесь, в лагере, зэки сами и в охотку с ним сотрудничали. Но Ерошкин видел, что и в другой ситуации результат будет тот же. Ведь не знаешь, что прятать, по-хорошему и не спрячешь. Как видел Ерошкин, в лагере Клейман без ограничений знакомил зэков с материалами, которые дали допросы их товарищи, но и в нарушении всех правил давал им читать копии московских протоколов его, Ерошкина. Понять, для чего это делалось, он долго не мог. Нового для Москвы там точно ничего не было. Все же он не сомневался, что какая-то цель у Клеймана определенно была.